возлюбивший нас, вечный Бог-творец, Сына Своего за весь мир отдал. И готовит Он золотой венец всем, кто любит свет, кто Христа принял. В каждой жизни час радуйтесь, друзья, радость будет пусть совершенная. К небу нас ведет Господа стезя, ждет нас жизнь Христом, жизнь нетленная. В небесах святых ангелы поют о великом дне искупления. Путникам земли в небе есть приют, в подвиге Христа есть спасение. В каждой жизни час радуйтесь, друзья, радость будет пусть совершенная. К небу нас ведет Господа стезя, ждет нас жизнь Христом, жизнь нетленная. В мире много зла, искушения, но Господь хранит любящих детей. Он дарует нам избавление от беды, от зла и от всех скорбей. В каждой жизни час радуйтесь, друзья, радость будет пусть совершенная. К небу нас ведет Господа стезя, ждет нас жизнь Христом, жизнь нетленная. Час радуйтесь, друзья, радость будет пусть совершенная. К небу нас ведет Господа стезя, ждет нас жизнь с Христом, жизнь нетленная. Ждет нас жизнь с Христом, жизнь нетленная. Ждет нас жизнь с Христом, жизнь нетленная.